Да, надо что-то понять, какой-то еще неведомый нам смысл всего происходящего, научиться воспринимать все так, как говорит и делает сэр Уоми, не тот день считай счастливым, который тебе принес что-то приятное, а тот, когда ты отдал людям свет своего сердца. Но мне до этого еще так далеко, — сказал я со вздохом. «Для тебя далеко», — задумчиво ответил мне капитан, — «а для меня, боюсь, и вовсе недостижимо». Князь вышел к нам, извиняясь, что заставил ждать, и мы пошли по знойным, как раскаленная печь, улицам, ища тени, что мало, впрочем, помогало. В магазине мы застали обеденный, или, вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, перерыв. Анна сидела внизу у шкафа, в кресле, за работой, а Жанна все еще лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать. Анна была бледна, она похудела, но в глазах ее уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же во время разговора с сэром Уоми. На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась и протянула ему левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов. Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом. «Боже мой», — думал я, — «как страдания и соприкосновение с людьми, одаренными силами высшего знания, меняют людей». Еще так недавно я видел эту гордую красавицу, возмущенной откровенно мужским восхищением капитана, и он, стоящий перед нею сейчас, так уважительно, с такими кроткими и добрыми глазами. Да куда же подевались капитан Тигр и Анна с иконы? Тех уже нет. Нет до основания, а живут новые вместо тех умерших. Я превратился в Левушку «Лови ворон». Мысли закипели в моей голове, наскакивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чем до конца, точно решая вопрос, лучше ли, надо ли, так меняясь, умирать людям, превращаясь в совершенно иные существа. Зачем? Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, носящихся среди хаоса и оплакивающих свои заблуждения, непоправимые ошибки и молящих о помощи. — Левушка, что с вами? — услышал я нежный и слабый голосок Жанны. — Ах, это вы, Жанна! — вздрогнул я, опомнившись. — Я хотел к вам подняться, да по обыкновению задумался и тем вынудил вас спуститься вниз, — ответил я, здороваясь с Жанной. — Ой, это ничего, князь мне помог сойти. — Ах, Левушка, как же вы переменились после болезни! Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас и не узнали. Вы совсем, совсем другой. Только я не умею сказать и объяснить, в чем перемена, — говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина. Всегда кажется, что переменились люди, которых видим, потому что в самом себе перемену человек замечает с трудом. И только если что-нибудь огромное входит в его жизнь, только тогда он отдает себе отчет, как он переменился, как выросли его силы и освободился дух. Но вы, Жанна, кажетесь мне не только изменившейся, но вы точно сгорели, и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин так тосковать и плакать. Нежно целую крохотную детскую ручку Жанны, — сказал я. — Ах, если бы вы знали, вы бы не целовали этой руки, — вытирая катившиеся слезы, ответила мне Жанна. И перед князем я виновата, и перед Данной, и перед И. Ах, что я только наделала, и как мне теперь все это исправить? Сквозь слезы бормотала бедняжка. Я бы уже была здорова, если бы раскаяние меня не грызло. Нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, может, от полога, которым доктор И закрыл мой уголок, веет на меня успокоением. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом. И станет на сердце тихо. Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней, склонившись вперед, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя ее замолчать, она сжимала в руках работу, а слезы капали на ее грудь одна за другой. Я понял, какая мука была в ней, как она оплакивала предназначавшийся ей и неполученный хитон, наш отъезд без нее и свое неверное в эту минуту поведение. «Анна!» — крикнул я, не будучи в силах выдержать ее муки. «Отсрочка не значит потеря. Анна, не плачьте! Я не в силах видеть этих слез. Я знаю, что значит тоске безумно рыдать, словно на кладбище. Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде, о том огромном горе, разочаровании и ответе его за вашу ошибку, которые легли на него, упав перед ней на колени, — говорил я. Скоро, сейчас». Ананда и И придут сюда. Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием после того, как они проводили сэра Уоми? Неужели любовь, благодарность и радость, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе? «Встаньте, Левушка, обнимая меня, — сказала Анна. — Вы глубоко правы. Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем... я уже все поняла, и все благословила, и все приняла. Сядьте здесь возле меня на минуту, дружок Левушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок бури, с которым вы вовремя помогли мне справиться. Много лет я думала, что в сердце моем живет одна светлая любовь. Я убедилась, что там еще лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений. Слава Богу, что она развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но все же смог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слезы задевают все его существо, что он их ощущает, как слезы гноя и крови. Я больше плакать не буду. Вас благодарю за ваши слова. Они помогли мне. Она вытерла глаза, подошла к Жанне и, нежно ее обняв, вытерла и ее слезы платком сэра Уоми. Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле, сердце мое билось, как молот, в спине, по всему позвоночнику, точно бежал огонь, я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть.